В деревне. Что за отчаянные крики, и гам, и трепетанье крыл? Кто этот гвалт безумно дикий так неуместно возбудил? Ручных гусей и уток стая вдруг одичала и летит, летит, куда сама не зная, и как шальная голосит. Какой внезапной тревогой звучат все эти голоса. Не пес, а бес четвероногий, бес, обернувшийся во пса, в порыве буйства для забавы самоуверенный нахал смутил покой их величавый и их размыкал, разогнал. И словно сам он вслед за ними для довершения обид своими нервами стальными на воздух взвившись полетит. Какой же смысл в движении этом? Зачем вся эта трата сил? Зачем испуг таким полетом гусей и уток окрылил? Да, тут есть цель. В ленивом стаде замечен страшный был застой, и нужен стал прогресса ради внезапный натиск роковой. И вот благое провидение с цепи спустило сорванца, чтоб крыл своих предназначенье не позабыть им до конца. Так современных проявлений смысл иногда и бестолков, но тот же современный гений всегда их выяснить готов. Иной, ты скажешь, просто лает, а он свершает высший долг. Он, осмысляя, развивает утиный и гусиный толк. 1869 год.